Миланские чудеса. Чудеса, да и только! Василий Иванович стоял на площади дома перед Миланским собором. Резьба по белому мрамору начиналась от самого цоколя, ползла по стенам, переходила в кружево решеток, балкончиков, наружных арок, доходила до крыши, и там расщеплялась на целый лес причудливых колонок и башенок разной величины и формы, держащих на себе статуи святых. Каждая башенка в отдельности стремилась ввысь, и все вместе они тянули весь собор в небо, будто сталактиты, обращенные остриями вверх. Собор казался легким, прозрачным, словно музыка тысячи флейт и кларнетов, возвещавшая славу небесам. Суриков вошел в собор. Он был весь пронизан наперекрест цветными лучами, где-то золотистыми, где-то холодно-синими. Дальше вдруг все было охвачено теплым розовым, который пересекался изумрудным. Это было волшебство витражей. Василий Иванович долго бродил между колоннами, удивляясь цельности идеи строителей, стремившихся к тому, чтобы наружная красота соответствовала внутренней. Мимо проходили монахи в коричневых рясах, подпоясные веревками, выбритые макушки в танзуры, аскетически темные лица, сухие пальцы перебирают щетки. И все они словно сошли с фресок Джотто. Серебряный колокольчик оповестил начало мессы. Служки в белых блузах понесли к алтарю свечи. Старый священник дрожащим голосом прочитал молитву, и тут вступил орган. После парижского миланский орган показался Василию Ивановичу жидким и бедным. Он вышел на площадь, усеянную голубями. Стояли последние дни января, а здесь на улицах продавались фиалки. И солнце припекало, хотя к вечеру с Альп тянуло свежестью, и сразу становилось темно и сыро. Но до вечера было еще далеко, и можно было пройти мимо совсем недавно отстроенного, роскошного пассажа Виктора Эммануила, и, оставляя в стороне театр Ла Скала, по Корсо Маджента выйти прямо к монастырю Санта-Мария-делла-Грация, чтобы еще раз поклониться тайной вечере Леонардо да Винчи. Вот и Доминиканский монастырь. Теперь здесь музей. Суриков покупает билет и входит в знаменитую трапезную, 4 столетия назад расписанную Леонардо да Винчи. Фреска занимает одну только торцовую стену в глубине помещения. Больше всего поражает Сурикова мастерство, с которым вписана фреска в стену. Потолок над головами сидящих за столом Христа и апостолов уходит вглубь, словно в подлинную стену трапезной, и служит продолжением ее сводов. Василий Иванович долго изучает поблекшие осыпающиеся краски. Почти все они съедены плесенью и ржавчиной. Леонардо изменил письмо «Альфреско» по сырому грунту клеевой краской, которую грунт втягивает быстро и прочно, на века. И вдруг решил писать масляный. Грунт не принял ее. Много лет потом гениальный художник пытался исправить свою ошибку. Временно цвета оживали, а потом снова жухли, начинали сходить с грунта и отпадать кусочками от стены. Сурикову вспомнилось, как варвары-монахи для удобства своего пробили вход в кухню прямо сквозь фреску, отрезав Христовы ступни под столом. И еще вспомнилось ему, что во время вторжения Наполеона в Италию французский драгунский полк устроил в трапезной конюшню. Здесь были стойла, гремело конское ржание, шел смрад от навоза. Драгуны вколачивали гвозди для сбруи прямо в роспись, и бросали камешки в лица святых на пари. Эти лица сейчас неясны, словно завешены какой-то вуалью, но сквозь эту завесу может быть еще сильнее и убедительнее экспрессии каждого поворота и каждого жеста людей. «Один из вас предаст меня», — сказал Христос на этой последней тайной встрече. И все сдвинулось с места, все пришло в смятение и ужас. Суриков пытался представить себе, как выглядела фреска, когда была только что закончена. И ему казалось, что она была написана живо, страстно, человечно, совсем в иной традиции и манере, чем прославленные портреты да Винчи. И тем более горестно видеть, что с каждым пятидесятилетием фреска гибнет и когда-нибудь совсем исчезнет и растает за серой пеленой. Василий Иванович еще раз осмотрел фреску и вышел, унося в себе чувство приобщения к таинству поисков, полному страданий, упований, напряжения и упорства. Человеческое проникновение и дерзновение мастера оставались жить в этой гениальной фреске, обреченной на постепенную гибель. Было 2 часа дня, когда он вышел на улицу. «Успею еще разок забежать в галерею Брера», — подумал он, и, осмотревшись, повернул к маячившей издали круглой башне замка Сфорца, откуда было рукой подать до музея Брера. Здесь ему еще раз хотелось посмотреть тициановский этюд головы святого Иеронима, дивный по лепке, рисунку и тонам. Он шел и думал, что все же до Веласкеса эти старики Веронезе, Тициан, Тинторетто ближе всех других понимали натуру и ее широту, хотя писали иногда очень однообразно. В гостиницу Суриков вернулся только к 5 часам. Жена и дочери заждались его, все были голодны. Он повел их в маленькую тротторию, харчевню, где можно было заказать густой итальянский суп из овощей, минестру, заправленный тертым сыром, половит закручивая на вилку тонкие итальянские макароны, спагетти, и выпить сухого красного вина, кьянти, без которого ни один итальянец не сядет за стол. Спустя 4 дня Суриковы покинули Милан. Их ждала Флоренция.